Я позаимствовал эту игрушку у Бэтмена, как и кучу других его гаджетов. Никогда не знаешь, что из них и когда пригодится. Темный рыцарь часто применял эту технологию, когда отправлялся на ночную охоту и отдавал злодеев в руки правосудия. Патриция хоть и была под контролем, но она ничего не смогла бы сделать ни себе, ни другим. Когда я сделал свой ход, я активировал браслет и парализовал ее. Поэтому она и не подчинилась приказу, так как просто была не в состоянии подчиниться, закончил я свои объяснения. Джессика все еще смотрела на меня злобно, но уже не так агрессивно, а скоро ее гнев и вовсе улетучился. Похоже, что она все-таки смогла осознать, что ее сестре в самом деле ничего не угрожало. Но извиняться она все равно не собиралась, лишь фыркнула и отвернулась в сторону. Ну что за характер? Не то что у ее сестры, которая смотрела на меня во все очи и ярко улыбалась. Кстати, у браслета была еще одна функция, о которой я умолчал. Это выброс электричества для оглушения рядом стоящего. Я всегда говорил, что Килгрейв никогда не пачкал свои руки, а потому он бы ничего самолично девушке не сделал. И все же, в этом мире нет ничего абсолютного, и кто знает, как бы повел себя злодей перед смертью. Поэтому даже если бы он в итоге решил лично навредить девушке, у него ничего бы не вышло. Его бы точно так же парализовало. Джессика суровым, но в то же время растерянным взглядом смотрела на своего мучителя, который лежал, бессознательно растянувшись на земле. Я уверен, она хотела убить его, и будь он на ногах, она скорее всего так бы и поступила. Ведь в сериале, который я смотрел, героиня свернула злодею шею, навсегда избавив мир от этого чудовища. Она попросту не видела иного выхода. Прям как Супермен, когда сворачивал шею генералу Заду. Но сейчас она находилась в растерянности, ибо, как известно, лежачих не бьют, а в нашем случае не добивают. Я не стал давить на нее, как не стал и Триш. Давайте просто унесем его и закроем в какой-нибудь герметичной камере, откуда он не сможет применять свои силы, предложила наконец героиня, приняв решение. Это была не лучшая идея, так как это все равно бы не помогло, и в итоге злодей бы рано или поздно сбежал оттуда. Но я не стал озвучивать эту мысль, а лишь кивнул. Схватив бессознательное тело за шиворот, я понес его через причал обратно в сторону клуба. Наше транспортное средство находилось именно там. И пока я тащил эту тушу, она стала понемногу приходить в себя. Это было ясно из-за непонятной тарабарщины, которую стал бубнить Пурпурик. «Али, ой, интеллектуал», — поправила себя Триш, обращаясь ко мне. «Как ты это сделал?» «Ну, тот град из ядер, Джессика со мной не разговаривала, видимо, тем самым выражая обиду, но вопрос, озвученный сестрой, ее тоже интересовал, а потому она навострила уши. У меня есть сила пространственного хранилища, туда я могу положить, а после изъять, любую вещь. Так что я всего лишь заранее накупил много-много железных шариков, а после, дело нехитрое, выпустил их разом. Так значит, ты можешь вытащить вещь в любом месте? Все верно, но лишь в определенном радиусе. Вау, это так круто! Восхищенно протянула девушка. Нет в этом ничего крутого. Подумаешь, шарики, тоже мне, заворчала Джессика, приревновав меня к своей сестре. До этого она была единственной, кто поражал Триш, а теперь эту функцию взял на себя я. Мы вот-вот должны были покинуть территорию пристани, как путь нам перегородила некая воительница в маске. В руках она решительно держала страшный меч. От нее веяло ужасом смерти, а оружие ее необузданно желало забрать себе душу. Аура вокруг девушки в маске мрачнела и холодела с каждой секундой, окутывая туманом отчаяния близлежащие территории. От столь мощного выброса отрицательной энергии даже Килгрейв, до этого пребывающий в бессознательном бреду, обрел ясность. Джессика занервничала, признав в мечнице слугу демона. Она видела эту особу в тот день. Та стояла подле него, Джека Истини. Мечница сражалась с железным кулаком и даже сумела ранить его в руку. Героиня принялась озираться по сторонам в страхе, что воительница пришла не одна, а с тем чудовищем. Но сколько бы она ни смотрела, никого больше не было. Это стало хоть небольшим, но все же облегчением. Пусть мечница и была очень сильна, но и она не лыком шита. Да и к тому же Джессика не одна, рядом с ней находился не менее сильный человек, поэтому она не верила, что проиграет бой. «Что тебе надо?» – задала вопрос Джонс незваной гостье. Та указала острием меча на трясущегося Килгрейва и безэмоциональным тоном поставила перед фактом. «Я пришла забрать его душу». Глава 144. «Ощути боль». Громоподобные слова воительницы эхом отозвались в сердцах присутствующих. Зеленое густое свечение дымкой вырывалось из меча, обволакивало его, клубилось и снова бесследно погружалось в бездну железной плоти. Во мгле непроглядной дымки вырисовывались очертания страждущих душ. Навеки заточенные кричали и неистово взывали о пощаде, но клинок не внимал мольбам, он был непреклонен и выполнял свое предназначение с неизменным хладнокровием. Никто не усомнился в заявлениях слуги демона. Мечнице вполне было по силам исполнить то, о чем она говорит, забрать душу Килгрейва. Только Джессика не могла понять, зачем той понадобилась душа этого подонка. Происходящее никак не укладывалось в ее голове, и это немало детектива озадачивало. «Триш, отойди», — шепнула она сестре, боясь, что та может пострадать в ходе предстоящей схватки. Да и оружие у врага было крайне странное. Оно вселяло ужас одним лишь своим видом, и это детективу тоже не нравилось. У Джонс все еще были яркие воспоминания, и она признала клинок в руках воительницы. Именно этим мечом Джек Эстини ранил Люка Кейджа и не просто ранил, а заставил неистово мучиться. После боя Кейдж говорил, что подобной боли не испытывал ни разу за свою жизнь, а он успел побывать в самых разных ситуациях и прочувствовать то, что не пожелаешь никому. Но адская боль была не единственной проблемой, которую нес с собой проклятый клинок. Раны, что он наносил, заживали очень медленно. Если бы не помощь Дэнни Рэнда в лечении с энергией ЦИ, неуязвимый человек встал бы на ноги еще очень нескоро, даже несмотря на то, что черный герой имел огромную силу регенерации. Поэтому Джессике попасть под лезвие такой страшной катаны вовсе не хотелось, но еще больше она боялась, что под удар может попасть ее сестра, потому она велела Триш отступить. Патриция не стала противиться, кивнула и молча убежала от страшной мечницы более чем на сотню метров. Накативший страх лишил ее возможности говорить. Она не знала, кем являлась женщина, преградившая им путь, но в том, что та представляла собой страшную угрозу, нисколько не сомневалась. Но был человек, кто перепугался не меньше молодой блондинки, это пурпурный злодей. Отвести, что кто-то пришел убить его, да к тому же указывал на него острием проклятого меча, злодей покрылся мурашками страха и начал дрожать. «Эй, защитите меня, не отдавайте меня ей, вы же герои, вы не даете злодеям убивать», — тараторил мужчина, нервно хватаясь за рукав моего плаща. Он суетливо переводил взгляд с меня на Джессику и обратно, затем отчаянно произнес: «Нельзя позволять убивать, эх, вот всегда так с этими злыднями, они могут, не моргнув и глазом, убить сотни людей, но как только под угрозой смерти оказывается их собственная жизнь, они тут же вспоминают, что убивать вообще-то плохо и что сами они тоже люди, а потому заслуживают спасения в равной степени, как и остальные. Ох уж эта философия плохих парней, в ней напрочь отсутствует логика». Я одернул рукав, и Килгрейв обессиленно зашатался. Ноги его совсем не держали, и он устало опустился на землю. «Зачем он тебе?» – задала вопрос Джессика. «Забрать душу. Что за бред?» Мечница, видимо, решив, что настало время действовать, уверенно начала приближаться к намеченной цели. Не отрывая острых глаз с трясущегося кукловода и не сбавляя шаг, женщина говорила: «Его душа запятнана кровью невинных». Каждый раз, повелевая убивать, он подпитывал ее отрицательной энергией. Его нить кармы почернела и сгнила под волной ненависти людей, пострадавших от его несносного языка. Его черная душа лишена шанса на достойное перерождение. «Но для моего господина нет более подходящего материала для творения и изысканий, и я во что бы то ни стало преподнесу ему столь ценный образец гнилой души никчемного смертного. Как хорошо сказала, я молод, КХМ, то есть она молодец. Я бы показал большой палец вверх, но, к сожалению, не могу». Катана резко ускорилась, попытавшись за один рывок преодолеть дистанцию, разделяющую ее и кукловода, и точным взмахом клинка забрать его душу. Но Джессика явно была настроена помешать убийце осуществить задуманное. Она преградила той путь и вступила в бой, бросив стремительный удар по мастерице меча. Попасть в цель героине не удалось. Катана относительно легко избежала удара и даже совершила контратаку, замахнувшись холодным оружием по животу противницы. Это была крайне опасная ситуация для Джонс, но благодаря ускоренной реакции ей удалось уклониться от острого лезвия. Однако ее куртка была все же порвана, острие меча задело одежду. Я не стал отсиживаться в сторонке и, применив небесную кару, стал помогать Джессике. Падающие с воздуха ядра мешали воительнице, буквально сковывая ей движение. А Джонс при этом чувствовала себя просто отлично, так как железный град полностью обходил ее стороной. Шары исчезали, не достигая ее всего пары миллиметров. Это немало помогло ей в бою, и она сумела дать достойный отпор, но лишь на короткое время. Катана смогла зайти к детективу за спину и ударить ее рукоятью клинка в шею. Это подкосило ноги Джессики, и она рухнула на землю. Джесс не потеряла сознание, но мечнице это было неважно, ибо не она являлась целью, женщина в маске пыталась убить злодея. И тут я хочу заметить, что Джонс не так сильно и старалась в попытках остановить ее. У девушки просто не было причин это делать, за исключением геройского долга. Но скажем честно, детектив не то чтобы сильно старалась быть героем. Она давно отказалась от этого, но судьба диктовала свои условия, и ей пришлось встать на защиту справедливости. И эту справедливость она долгое время видела в гибели Килгрейва. Поэтому теперь, когда кто-то пришел не за ней, не за ее сестрой, не за ни в чем не повинными людьми, а за злодеем, заслуживающим смерти, она в глубине души не хотела этому мешать. Это было достаточно легко понять, когда, упав, героиня не спешила вставать и пускаться в погоню за врагом. Нескончаемо льющийся небесный град лишь слегка тормозил Катану. Она уверенно приближалась к нам. Наблюдая за тем, как пришлая незнакомка легко и просто расправилась с Джессикой, обладающей огромной силой, пурпурный человек испытал настоящее потрясение, и страх его усилился. Умирать он не хотел, но в то же время понимал, что самому ему никак не удастся противостоять настолько опасной женщине. Сдаваться злодей не желал и последний раз попытался взять воительницу под контроль, воспользовавшись своим излюбленным навыком. «Стоять! Стой на месте! Слушай мой приказ!» Кричал, что есть мочь и телепат, но попытки его оказались тщетны. Мастерица клинка не попала под его влияние. Она продолжала сокращать расстояние, готовая проткнуть негодяя проклятым клинком. Килгрейв покрылся холодным потом и, хватая трясущимися руками подол моего плаща, стал умолять: «Спаси меня, ты ведь герой, это твой долг, ты не можешь дать ей убить меня, моя душа, она лишь моя. Килгрейв, я ведь тебе уже говорил, не так ли?» Темные глазницы моей белой маски были направлены на него. «Я тебя убивать не стану», — сказал я и, словно вынося приговор, добавил: «Но и спасать не буду». «Что? Нет, ты не можешь», только и успел пробормотать он слова отчаяния, как перед его глазами вспыхнуло зеленое свечение, и из груди вырвалась чудовищная боль. «А-а-а-а-ха-ха!» Катана проткнула его насквозь проклятым клинком, быстро, решительно и жестоко. Злодей кричал не в силах сопротивляться вопиющей агонии, охватившей все его тело. Он впервые испытал настолько мучительную боль. Ее было столь много, что можно было бы подумать о том, что боль это кара за все мучения, что он совершил. Колотая рана мгновенно начала покрываться гнилью. Разложение распространялось по всей груди, отчего кожа обретала угольный оттенок. Джессика и Триш пришли в самый настоящий ужас, услышав последний крик отчаяния и увидев чудовищный процесс разрушения человека. Но то, что произошло дальше, не просто их испугало, а привело в неистовую панику. Из груди Килгрейва вырвался зеленый туман, принимающий его размытые очертания. Кукловод больше не мог кричать, его глаза потухли, тело не двигалось. Сестры не слышали более никаких воплей, но в представшем перед ними туманном образе рот мужчины был все еще широко раскрыт, словно он продолжал кричать от боли, которая не отпускала его даже после выхода из физической оболочки. Девушки осознали свидетелями, чего они только что стали, и невольно покрылись мурашками. Душа. Они видели душу Килгрейва, и она продолжала мучиться даже после того, как покинула тело. Воительница вытащила меч из бездыханного тела, и похититель душ стал засасывать в себя размытый зеленый силуэт. Душа будто бы противилась силе притяжения мистического оружия, но все ее попытки сопротивления были тщетны. Проклятый артефакт поглотил еще одну нечестивую душу. Катана вложила меч в ножны, точно ставила точку в этой истории. Обстрел небесной карой был прекращен. Моя маска не показывала абсолютно никакой эмоции. Выполнив свой долг, воительница обернулась и ушла прочь. Она не стала ничего говорить и даже не удостоила нас последним взглядом. Слуга демона исчезла так же просто, как и появилась. Джессика вскоре пришла в себя, а вот Триш еще потряхивала от пережитого страха. Я заключил ее в объятия и велел не смотреть на полуразложившийся труп. На него смотрела Джонс. Глаза ее не выражали ни грусть, ни ненависть, ни сожаление. В них читалось облегчение, словно тяжкий груз, так долго терзающий ее, наконец исчез. Девушка засмеялась, тихо, почти неслышно. Она смеялась не от радости или печали, Кажется, все внутри нее смешалось, но в то же время смеяться ей совершенно не хотелось. Все закончилось и в конце осталась пустота. Да, злодей мертв и больше не причинит никому боли, однако его смерть не исправит все те ужасы, что он уже успел сотворить. Смерть никогда не была решением и даже не была освобождением, она всегда являлась лишь неизбежностью, и ничего более. Я проводил сестер к дому Патриции и оставил их одних, чтобы они могли спокойно обдумать произошедшее и прийти в себя. Труп Килгрейва я забрал с собой, бросив в инвентарь. Оставлять его бездыханное тело лежать в окрестностях причала посчитал неверным. До этого я много раз говорил, что мое пространственное хранилище – идеальный схрон для мертвяков, но мне так ни разу не довелось проверить это на практике. И вот, такой день настал, что я могу сказать, работает, как часы. Вернувшись в особняк белого кролика, я немедля отправился в тренажерный зал. Здесь я застал ту самую воительницу. Она сидела на скамье для жима в той же боевой униформе, в той же маске, с тем же проклятым оружием в руках и смотрела, как Ларина Датсон избивает огромную грушу. С возвращением, поздоровалась Тацу, бросив на меня взгляд сквозь маску. «Ты все еще не переоделась?» – спросил я, сам уже будучи в повседневной одежде. «Я думаю, мне идет этот образ, убийцы. Когда я надеваю его, чувствую, будто и вправду становлюсь другим человеком. Даже в силах произнести ту несусветную чушь про карму, перерождение и всякое подобное, что ты заставил меня выучить. Если бы не маска, я бы в жизни не сказала этого бреда. Мне и так было стыдно. Но в итоге ты справилась на ура», — показал я большой палец. Она бросила мне свое оружие и наконец сняла маску. «Я выполнила твою просьбу. Его душа отныне запечатана в этом клинке. Только знаешь, я все равно не могу понять. Хочу сказать, когда ты попросил меня об этой услуге, я была немало удивлена. Ведь ты обычно так не поступаешь. Я не виню тебя, этот человек в самом деле заслужил смерть. Однако если ты решился на подобное, почему не сделал это сам? Тацу, я же был в образе героя. Герои не убивают, это работа злодеев. Именно потому что у вестников света есть подобные ограничения, я и создал Джека Истини. Это двулично», — заявила Ямашира. «Я никогда и не утверждал обратное», — ответил я. «Вы о чем?» — спросила Ларин, прекратив лупить несчастную грушу. «Произошло нечто интересное?» «Нет, только то, о чем я рассказывал вчера. Да, я готовился к сегодняшнему событию. Именно поэтому я и не отправился за Килгрейвом в тот же день, когда дал обещание Джессике разобраться с телепатом, а дождался следующего дня. Все верно, я попросил Тацу убить Килгрейва в образе Катаны, если тот в конце сражения останется жив. Мы даже отвели время для тренировки, чтобы мой телохранитель смог приноровиться к небесной каре, ведь не вмешаться в бой и не помочь Джессике я не мог. Я дал Тацу те же наушники, подавляющие внешний звук, какие дал Трише Джессике, ведь способности телепата никто не отменял, и он мог попытаться взять Ямашира под контроль, что, собственно, сделать и попытался. И главное, никто не догадался, что Катана ничего слышит. Хотя это не так, она отчетливо слышала слова Джессики, у которой в ушах были те же микронаушники. Они и позволили Тацу услышать все, что говорила ей героиня. В итоге все прошло удачно. Если вы вдруг зададитесь вопросом, сожалею ли я о содеянном, то ответом будет нет. Он погубил слишком много людей, разрушил бесчисленные судьбы. Он делал из людей убийц и самоубийц против их воли, но даже это меркнет по сравнению с тем, как он поступал с женщинами. Надругался над ними, истязал и насиловал их. Его сила и его способности давали ему возможность делать с ними все, что ему вздумалось, и он не чуждался этой возможностью пользоваться в самых гнусных формах. Для меня женщины – самые загадочные, но при этом самые прекрасные творения Вселенной, и они требуют к себе бережного и чуткого обращения. Лишь теплом, пониманием и любовью можно открыть в них ту, кого они в себе таят. Хранительницу очага или дьявольскую обольстительницу, владычицу ситуации или расхитительницу мужских сердец. То, как с ними поступал этот ублюдок, меня не просто злило. Будь в моем теле гамма-энергия, я бы в ту же секунду превратился в зеленого монстра и отправился бы крушить все и вся. Последняя тень сомнения в правильности своего решения во мне отпала, когда этот урод приставал к Триш, говоря, что сделает из нее игрушку и рабыню. Тогда я принял окончательное решение – смерть. Хочу лишь сказать, что я не святой, не добрейший души человек и не рьяный защитник справедливости. Я личность со своими тараканами, со своими принципами, убеждениями, задачами, которые я должен выполнить, и с людьми дорогими мне, которых я обязан защитить. Я ношу маску героя и скрываюсь под личиной злодея, но это все лишь притворство, игра. Ведь какую бы маску я ни носил, как бы ни поступал, я все равно остаюсь самим собой, Алексом Ритом. А хороший ли человек Алекс Рит, я не знаю, но я стремлюсь жить достойно и в глубине души хочу быть уверенным, что поступаю правильно. Кто-то может допустить мысль, что Килгрейв не заслужил смерти, и что по большому счету никто ее не заслуживает, что виноват в том, что он творил не он сам, а его детство, общество или наследственная предрасположенность, и что его бы лучше вылечить. Я тоже допускаю подобную мысль, но только не к пурпурному человеку, потому что ни его детство, ни общество, никакие предрасположенности не могут оправдать его поступков, потому что он бессердечная тварь, которая полностью осознавала ужасы своих деяний и не испытывала по поводу их никаких сожалений. И такую жизнь он выбрал себе сам. Это был его осознанный выбор. Есть уйма людей, у которых детство было еще тягостнее и страшнее, однако не все они стали воплощением зла. Многие даже встали на защиту справедливости. И для них это тоже был осознанный выбор. Мне невольно вспоминается история, рассказанная австрийским психологом об однояйцевых близнецах, один из которых стал хитроумным преступником, в то время как его брат-близнец столь же хитроумным криминалистом. Хитроумие являлось их врожденным свойством характера, а в какое русло направить эту особенность было проявлением только их воли и их личным выбором. «Саша завтра прилетает», — сообщила мне Тацу, вернув меня из потока мыслей. Она передала ДНК для исследования и едет обратно. «Эх, боюсь, мне снова придется потревожить ее», сказал я с сожалением и вытащил из пространственного хранилища тело Килгрейва. Собрав в пустую колбу немного его крови, я закинул труп обратно в инвентарь. Она явно будет не в восторге. «Может, поеду я?» – предложила Ямашира свою кандидатуру. «Нет, ты нужна мне здесь», – покачал я головой. «Чувствую я, что твое альтер-эго еще сыграет свою роль. Интуиция меня еще не подводила, а значит, Джеку истине придется вновь явить себя миру. Эх, это в самом деле проблема. Тацу и Александра, мои верные телохранители, а я прошу их бегать по всяким не входящим в их обязанности поручениям. Просто мне больше некого просить. Пожалуй, стоит нанять несколько человек, которые бы стали моими руками и ногами. Думаю, сейчас потребность в новых кадрах будет только нарастать». Я посмотрел на склянку в руке, наполненную алой жидкостью. «Если вы подумали, что я хочу получить способность злодея подчинять себе людей, то вы не совсем правы. Меня интересует не это, а сам принцип работы этой силы. Я уже упоминал, что он подчиняет себе разум человека, испуская некий вирус или даже феромоны. И это схоже с моим единственным активным навыком — контроль феромонов. Он позволяет мне вдвое увеличить характеристику харизмы, что в свою очередь предоставляет весьма интересные эффекты. К примеру, данный навык очень помог мне, когда я находился в образе Джека из тени и применил его для устрашения. Для моего и дальнейшего притворства это жизненно необходимая способность. Вот только, чем дальше в лес, тем сильнее враг. И скоро я могу столкнуться с кем-то, кого данный навык никак не напугает. И вся моя репутация древнего мистического злодея улетит в трубу. Поэтому я и хочу исследовать кровь Килгрейва и попытаться на ее основе создать средство, которое бы усилило навык контроль феромонов. Надеюсь, ядовитый плющ сможет это сделать, ведь я получил эту способность от лекарства, основанного на ее крови. Думаю, лишь ей под силу создать препарат, который позволит мне совершить эволюцию. И тут опять всплывает проблема в нехватке рабочей силы. Я уже и так предоставил нашим ученым уйму материалов для исследований, и работы у них непочатый край. Ковита и Помела не способны только вдвоем тянуть на себе такую нагрузку. Если раньше они исправлялись, то теперь это вряд ли получится. Чем я сильнее, тем больше становятся мои возможности, а значит и образцы ДНК в моих руках будут оказываться чаще. От такого количества материалов для изучения наши доблестные ученые сойдут с ума. Значит, мне предстоит найти новых сотрудников, которые бы облегчили нашу Ковитара и Помела Айсли. Эх, вот тебе и новая работенка. И как мне прикажете найти ученых, которым можно было бы доверять и которые по своим знаниям не уступали бы двум нынешним безумным гениям? Ладно, что-нибудь придумаю. Я убрал пробирку с кровью в пространственное хранилище и вытащил оттуда похититель душ. Стоило мне только коснуться рукояти меча, как передо мной тут же показалась душа пурпурного человека. Он смотрел на меня умоляющими глазами в надежде, что я смилостивлюсь и освобожу его от уготовленного ада. Другие заточенные в мече души, что уже навеки потеряли свой разум, неистово атаковали нового члена общины. С ними злодей испытывал поистине адские муки, но, я не знаю, что было страшнее, мучиться в этом мече или в самой настоящей преисподней, ведь в этом мире ад действительно существовал, это неоспоримый факт. И если я все же отпущу его душу, его участь все равно не изменится. Он продолжит страдать в гиенне огненной вечность. Но отпускать злодея я не намерен. Он мне еще может пригодиться и оказать услугу. Килгрейв, ты мучил других всю свою жизнь. Так испытай же и сам немного страданий. Твоя душа запятнана кровью невинных. Ощути боль. Глава 145. Бар. Один час утром стоит двух вечеров, гласит английская пословица. Уповая на эту народную мудрость и надеясь, что мрачные события минувшего дня растворились в бессонной ночи и что с наступлением рассвета размышления о смерти Килгрейва больше не тревожат разум несчастных сестер, я вернулся в дом Тришуакер. Патриция открыла дверь, едва я нажал на звонок. Вероятно, она даже не удосужилась взглянуть на видеоглазок. Увидев меня, она несколько удивленно приподняла брови, потом немного вытянулась и быстро окинула взглядом коридор. Похоже, ждала она кого-то другого. Убедившись, что со мной никого нет, разочарованно вздохнула, затем вернула ко мне свое внимание и, приветливо улыбнувшись, пригласила войти. «Привет, как ты? Как Джессика?» Задал я вопрос, закрывая за собой дверь. «Все хорошо», — ответила девушка с промедлением и добавила. «Хочешь кофе?» Я положительно кивнул и осмотрелся. Джессики дома не оказалось. Триш включила кофемашину, нерешительно потопталась на месте и, наконец, произнесла. «Знаешь, мы с Джесс всю ночь говорили о том, что вчера произошло и пришли к выводу, что смерть Килгрейва, может, это прозвучит не совсем праведно, но она была заслуженной. И должна сказать, я счастлива, что Джессике не пришлось самой убивать это чудовище. Достаточно знать, что его больше нет, и что он сполна заплатил за все, что сделал». Триш была глубоко убеждена в том, о чем говорила, и все же произнести эти слова вслух ей далось нелегко. И как бы она ни пыталась казаться спокойной, настроение ее было совсем подавленное. Ни облегчение от того, что все позади, ни беспокойство за сестру не могли затмить чувство страха, овладевшего ее разумом в тот момент, когда она своими глазами увидела, как душа пурпурного человека покинула тело и сгинула в проклятом клинке. К сожалению, я не учел, что здешняя Триш совершенно обычная девушка. Она всего лишь сводная сестра героини, не владеющая никакой особой силой или возможностями. Если для Джессики Джонс увидеть чью-то душу не столь удивительное явление в силу особых способностей и круга общения, то для ее хрупкой сестры это настоящий стресс. Даже представить не могу, какие мысли в настоящее время крутятся в ее голове, как сильно она переживает и какой вывод для себя сделает или уже сделала, осознав, что человеческая душа вовсе не абстрактная вещь, а реально существующее явление. Ведь если есть душа, значит, вполне вероятно, существует и загробная жизнь. Жить проще, когда остаешься в неведении относительно устройства Вселенной, но когда перед твоими глазами открываются тайны мироздания, то ты уже более не в силах смотреть на вещи прежними глазами и жить с тем же неомраченным разумом. Именно так я и живу, храня в своей памяти и в своем сердце истину об этой мультивселенной комиксов Marvel и DC. Нет никого, кто знал бы об этой объединенной вселенной больше, чем я. Мне приходится жить с грузом этих знаний и пытаться хоть как-то взять собственную судьбу в свои руки. Знание – это бремя, особенно если это знание о будущем, а если это будущее еще и представляет из себя кромешный ад, то волей-неволей начинаешь задумываться, может, в неведении кроется настоящее счастье. В моем случае осведомленность, одновременно и проклятие, и благословение, и единственная надежда на спасение. Однако Патриции знания о тайнах бытия лишь усложнят жизнь. Прямо сейчас ее мысли в суматохе, и так как это целиком и полностью моя вина, я должен взять на себя ответственность и помочь девушке принять для себя новую реальность. Но мне следует делать это постепенно, ибо принудительное вмешательство может вызвать отрицательную реакцию. «Что с Джессикой? Она сказала что-нибудь или ушла в себя?» – спросил я. «Она только и делала, что успокаивала меня, а о себе ничего говорить не стала», – улыбнулась девушка с сожалением. «Я виновата, что не уделила ей должного внимания. Я была слишком шокирована прошлой ночью, а потому думала лишь о себе. Мне стоило понять, что Джесс утомлена и перепугана не меньше моего. Просто, она не раз спасала меня, когда мы были еще детьми, потому в моих глазах она всегда сильная, независимая, идущая напролом вопреки всем невзгодам. Я совсем не понимала, что несмотря на всю ее силу, она уязвима так же, как и я. Только в отличие от меня, Джессика старается не выставлять свои слабости на всеобщее обозрение, она прячет их под маской наглой девчонки. Где она? Когда я проснулась, ее уже здесь не было. Мы всю ночь проговорили и уснули только под утро. Засыпая, я думала, что как сестра, я должна была поддержать ее, разделить с ней это бремя, но в итоге, Джессика вновь все скинула на свои плечи, тяжело вздохнула Патриция. В таком случае нам стоит найти ее и поддержать, не так ли? Как думаешь, где она? Хех, склонна предположить, что в каком-нибудь местном баре заливает стресс с алкоголем. Мог бы и сам догадаться, покачал я головой, вспоминая, что детектив очень уж любит выпить. Что ж, давай найдем ее и поговорим. Но как, Джессика может быть где угодно. Ты забыла, что я способен найти любого, где бы он ни находился. Подмигнул я девушке и направился к выходу. И правда, согласилась Триш, точно вспомнила. Ты ведь отыскал Килгрейва, просто доверившись интуиции. Я и в самом деле стала слишком рассеянной. Это из-за недосыпа? Постой. Патриция схватила пальто и последовала за мной. Так и нетронутый кофе остался обреченно остывать, разнося свой терпкий аромат по опустевшему дому. Триш понимала, что мне не составит труда обнаружить местоположение Джессики, поэтому теперь ее тревожило другое, а именно несносный характер сестры. Когда та не хотела о чем-то говорить, из нее даже клешнями нельзя было вытянуть нужных слов. Детектив привыкла скрывать свои чувства глубоко внутри, потому что только так она могла не доставлять проблем другим, особенно своей сестре. Она молча в одиночку проходила через все проблемы, ибо считала, что такой сильной, как она, не предстало просить помощи и беспокоить других. И сколько бы Патриция ни пыталась исправить эту черту характера своей сестры, ей это никак не удавалось. Джессика огораживалась от всех, даже от нее. Триш делилась со мной своими переживаниями, пока мы шли в поисках Джонс. «Не волнуйся так об этом, она нас обязательно послушает», — улыбнулся я, стараясь успокоить блондинки. «Ты знаешь, порой я бываю достаточно убедительным. Мне когда-то даже удалось при помощи слов заставить сдаться злодея в руки правосудия. Да, я знаю. Именно после этой истории ты и стал моим кумиром», — призналась Триш, пускаясь в воспоминания. «Ты смог уговорить сумасшедшего клоуна Готэма отпустить заложников и сдастся полиции. Я читала статью Вики Вейл о том, как тебе это удалось, и я была в шоке. Сыграть с ним в разгадывании загадок, когда на кону стояла жизнь, это было просто немыслимо. Обычный человек смог победить сверхзлодея при помощи диалога. Да уж, мрачные были деньки», — кивнул я, подумав о том, как чуть не распрощался тогда со своей жизнью. «Но это лишний раз доказывает, что я неплохой переговорщик и способен разговорить любого. Так что можешь быть уверена, Джессике не удастся избежать влияния моих слов. Ха-ха. На самом деле я не то чтобы очень хороший собеседник, и мне неизвестны никакие секреты психологии или способы убеждения. Зато у меня есть кое-что получше – харизма. Все верно, данная характеристика дарует мне не только красивое личико, но и отвечает за мое обаяние, лидерские качества и, разумеется, красноречие. Чем выше моя харизма, тем более убедительными становятся мои слова. В большинстве своем, именно благодаря этой характеристике, мне удавалось склонять людей на свою сторону, завоевывать их доверие и заручаться поддержкой. Не будь у меня высоких статов в этом, мне бы ни в жизни не удалось получить благосклонность летучей мыши Готэма, ведь уровень недоверия Бэтмена просто зашкаливал. Ну а теперь мы друзьяшки, не раз выручавшие друг друга. Поверьте, подружиться с темным рыцарем стоило просто непомерных усилий, и я до сих пор зол на свою никчемную систему за то, что она никак меня не наградила за это достижение. Могла бы расщедриться хотя бы на одно свободное очко характеристик, всяко лучше, чем ничего. Ладно, это все старые раны, проехали. Нам не пришлось долго выискивать детектива, моя интуиция привела нас в уютненький бар на окраине района, где мы и застали изрядно подвыпившую девушку. Судя по всему, она опустошила уже далеко не один стакан и даже не одну бутылку. Конечно, Джонс, с ее силой регенерации, необходимо как следует постараться, чтобы и в самом деле напиться. Триш сразу же кинулась к сестре проверять, все ли с ней в порядке, ведь голова той безжизненно лежала на барной стойке, хотя рука довольно крепко сжимала опустошенный стакан. За стойкой стоял крупный черный бармен и с особой тщательностью вытирал белым полотенцем пустые бокалы. Из-под короткого рукава его футболки выглядывал слой туго обмотанного бинта. «Люк Кейдж, не думал я, что наш детектив отправится заливать стресс в бар к своему геройскому коллеге. Хм, а он ничего так, вполне себе живчик, даже рукой неплохо орудует, значит, рана заживает. Проколея неуязвимого человека обычным клинком, его раны затянулись бы на следующий же день, но даже незначительное касание лезвия проклятого меча похититель душ значительно тормозит заживление ран. Сдается мне, что даже такие живучие персонажи, как Росомаха и Дэдпул, сильно пострадают, если встретиться с мистической катаной. Умереть они, конечно, не умрут, но вот боль чувствовать будут, причем сильную и довольно-таки долго. «Вы кто?» – спросил хозяин бара, сразу как мы подошли к Джессике. «Я ее сестра, Триш», – ответила девушка, потряхивая изрядно перебравшую особу. «Как долго она здесь?» «Пару часов», – сказал Кейдж и уставился на меня, спрашивая глазами. «А ты представляться не собираешься? Я ее хороший знакомый. Меня зовут Алекс. Будем знакомы», – протянул я руку Лукасу. Тот принял мой жест и, смягчив свое каменное лицо, представился сам. «Люк Кейдж, друг Джессики и хозяин этого бара. Приятно познакомиться. У тебя знакомое лицо. Погоди, это же ты», – ткнул он на экран монитора, что висел на стене. Транслировалась церемония вручения премии Хегами Awards 2011, момент, где я как раз толкал речь. По всей видимости, это был повтор. Похоже, рейтинги впрямь оказались ошеломительными, раз они крутили запись по новой. Но разве интересно смотреть церемонию награждения, когда все победители уже известны? «Не думал, что в мой скромный бар когда-нибудь зайдет большая звезда», — произнес Кейдж с неподдельным удивлением. «Знаю, это может прозвучать нагло, ведь мы едва знакомы, но не мог бы ты сфотографироваться со мной? Я выставлю фото на всеобщее обозрение, чтобы все знали. В мой бар заходил сам Алекс Рид. Это лучшая реклама, какую только можно придумать. Уверен, народ повалит сюда толпами. К сожалению, в последнее время дела идут не слишком здорово». «Да уж, прямолинеен как всегда». Люк Кейдж подобен танку, который прет напролом, не обращая внимания на извилистые пути. «Зачем утруждать себя, когда можно идти по прямой? Не скажу, что мне не нравится такой характер, напротив, он мне даже импонирует. Ведь когда человек говорит то, что думает, его слова, в большинстве своем, правдивы. А для меня, того, кто не терпит ложь, честность – лучшая черта человека. Поэтому я не стал отказывать в просьбе хозяина бара». «Вы пришли забрать ее?» – спросил Лукас, как только получил желаемое фото. «Будет просто здорово, если вы ее унесете. Иначе, боюсь, она полностью опустошит мой бар. А мне бы этого не хотелось». «Какой же ты все-таки жадный», – проговорила героиня и, приподняв голову, недовольно посмотрела на хозяина заведения. «Я выпила то всего ничего». «Всего ничего, это 5 стаканов, а ты уже залила в себя 5 бутылок. Мне кажется, что это довольно-таки много даже для тебя», — Джесс, — упрекнул ее Кейдж, продолжая вытирать полотенцем бокалы. «Я сама решу, много это или мало», — пробурчала девушка и наконец обратила внимание на нас с Триш. «А вы здесь откуда? Шли по твоим следам». «Ах, ну да, у тебя же мегаинтуиция. Как я могла забыть», — процедила детектив сквозь зубы и, отреченно рассматривая свой пустой стакан, добавила. «Люк, налей мне еще. Думаю, тебе на сегодня хватит», — отказал ей черный герой. «Налей, я все оплачу», — сказал я, садясь рядом с героиней. «У тебя есть безалкогольный коктейль?» «Да». «Сделай один, на свое усмотрение. Триш, ты тоже что-нибудь закажи». Все посмотрели на меня с удивлением, в особенности Джессика, ибо она уж точно не ожидала, что я не только позволю ей продолжить накачивать себя алкоголем, но и оплачу счет. «Не стоит так удивляться. Твой организм уже активно уничтожает вредоносность алкоголя, который ты успела выпить, а значит, еще от 1-2 бокалов точно ничего не станется. К тому же, если твой стакан будет полон, ты скорее изъявишь желание поговорить, нежели он останется пустым». «И о чем же ты хочешь поговорить?» спросила Джонс, наскоро опустошив еще один стакан спиртного. «Что ж, давай сначала обсудим твою предстоящую работу. Что, прости, ты же не забыла о нашей договоренности? Я помогаю тебе решить проблему с Килгрейвом, а ты помогаешь мне найти информацию об одном нехорошем человеке». Мои слова достигли ушей Люка и изрядно его потрясли, но он постарался ничем себя не выдать и продолжал безмятежно натирать стаканы, словно разговор посетителей его бара не имел к нему никакого отношения. Я могу понять его удивление. Он должен быть в курсе того, кем именно являлся Килгрейв и на что тот был способен. А тут я заявляю, что помог Джессике разобраться с таким типом. Тут впору насторожиться. Но объяснять неуязвимому герою я ничего не собираюсь, еще не время. Тучи над городом все сгущаются, и рука тянет свои лапы во все, что движется. Моя интуиция говорит мне, что скоро произойдет масштабная битва, и в ней буду участвовать, как я, так и команда защитников. Ранее я бился против Кейджа, но в предстоящей схватке мы будем по одну сторону, и тогда мне представится шанс представиться вновь, но уже в другом своем образе. Я должна работать с таким, как ты, спросила Джессика холодным тоном. Неужто отказываешься? Значит, я поступила опрометчиво, поверив тебе на слово. ТЦЦ, я держу свои обещания. К тому же, ты спас Триш в некотором роде, поэтому я у тебя в долгу. Так чье грязное белье мне предстоит отыскать на этот раз? Глава 146. Разговор с Триш. Так чье грязное белье мне предстоит отыскать на этот раз? Теперь, когда ты сказала, что сдержишь обещание и поможешь мне, я могу наконец спокойно выдохнуть, произнес я, наблюдая, как Кейдж ловко сбивает в шейкере коктейль, ставит передо мной стакан и наливает туда напиток. Я неторопливо сделал глоток, отметил, что получилось весьма неплохо и наконец посмотрел на Джессику, которая уже пару секунд вопросительно таращилась на меня в ожидании вразумительного ответа на свой вопрос. «Боюсь», — сказал я, стараясь быть предельно серьезным и доходчивым, «ты сейчас не в том состоянии, чтобы слушать. Вчерашние события тебя еще не отпустили, и к тому же ты изрядно выпила. Мы вернемся к этому разговору позже, когда ты осмыслишь произошедшее и примешь реальность такой, какая она есть. Чего? Ты хочешь сказать, что я в каком-то неведении?» Девушка махнула рукой. «Это не так, я прекрасно понимаю, что вчера произошло, и поэтому ты здесь?» — спросил я, намекая на ее одержимость алкоголем. «Да», — кивнула девушка и опустошила очередной стакан с бренди. «Я праздную, что нельзя. Тот, кого я ненавидела больше всего в этой жизни, мертв. Что-то ты не выглядишь особо радостной. Неужели? Так может мне станцевать, чтоб показать, насколько я счастлива?» — съязвила героиня. «Я в порядке, так что можете оставить меня одну?» — покосилась она на Триш. Патриция ничего не ответила, только лишь смотрела на сестру с щемящей грустью, а я тем временем продолжил. «Говоришь, что в порядке, а выглядишь сейчас даже более несчастней, чем в день нашего знакомства. Правда? С чего бы это? У меня же такая шикарная жизнь», — продолжала она иронизировать. «Джесс, я понимаю, что тебе нелегко», — сказала Триш, терялась в попытках подобрать нужные слова. «Килгрейв принес тебе немыслимые муки и страдания, но теперь его нет. Ты можешь начать все заново, как и хотела, забыть это чудовище, как страшный сон, словно его и не было никогда. Забыть, это вряд ли, он крепко впаян в мою память. Не думайте, я не сожалею о его смерти. Я рада, что он наконец сдох». Последние слова она выпали особенно запальчиво и вдруг замолчала. Повисла тишина, мы терпеливо ждали. «Просто, я надеялась», — заговорила она вновь, — «что его смерть принесет мне хоть какое-то облегчение, усмирит так долго копившийся во мне гнев, избавит от кошмаров, что преследуют меня по ночам». Но ничего этого не случилось. Джессика крепче сжала пустой стакан, стекло пошло трещинами, но все же устояло. Внутри меня образовалась пустота. Люк Кейдж скорчил хмурую гримасу. Только не совсем понятно, то ли это из-за душеизлияния девушки, то ли из-за того, что она чуть не разбила его стакан. «У тебя депрессия», — заявил я и, отодвигая треснутый стакан в сторону, бросил взгляд на хозяина бара, чтоб больше ей не наливал. «И сомневаюсь, что алкоголь в такой ситуации верное лекарство, и что мне теперь и пить нельзя». «Депрессия», — презрительно фыркнула героиня. «Нет ее у меня. Я не настолько слаба духом, чтобы стрессовать. Депрессия не признак слабости, это признак того, что ты пыталась быть сильной слишком долго. Джесс, прошу, не надо все взваливать на свои плечи», — — вклинилась Триш. «Я ничего не взваливаю», — продолжала Джонс отрицать очевидное. «У меня все отлично. Черт, даже выпить спокойно не дают», — выругалась она сквозь зубы, вставая со своего места. Героиня спешно привела свои растрепанные волосы в порядок, накинула кожаную куртку и собралась уходить. «Ты сказал, что оплатишь счет», — напомнила она мне. «И не ходите за мной. Я не маленькая беззащитная девочка. Все в порядке. Чао». «Джесс», — окликнул я ее, когда она уже находилась у выхода. Она обернулась. «Мы понимаем, что ты прошла через многое, а потому я не осмелюсь советовать, как тебе поступить с прошлым. Только знай, что есть люди, которым не безразлично твое будущее». Джессика внимательно меня дослушала, затем взглянула на свою сестру, в глазах которой нарастало беспокойство, и ничего не сказав, просто покинула заведение. Как и просила Джессика, мы не стали ее преследовать и навязывать свое внимание. Мы уже сказали ей все, что могли. Теперь она должна разобраться во всем сама. Ей предстоит принять решение, жить, мучаясь гнетущими воспоминаниями, или же пересилить себя, отпустить прошлое и начать все заново. Первый вариант самый легкий, но в то же время самый страшный, ибо он будет медленно пожирать ее изнутри, пока окончательно не сведет с ума. Второй вариант крайне тяжелый, но правильный, так как он поможет ей сбросить оковы трагичного прошлого и переродиться, подобно птице Феникс, воспылав с новой силой. Я верю, что наша героиня сделает правильный выбор. Оплатив счет Джессики за литры выпитого алкоголя, мы с Триш покинули бар неуязвимого человека и отправились гулять по улицам адской кухни. Райончик не радовал нас прекрасными видами, а уж про красоты и говорить не приходилось. Но когда рядом идет обворожительная блондинка, освещая дорогу неописуемым великолепием, то любое место, даже самое ужасное, становится обителью блаженных. Сначала мы говорили исключительно о Джессике, но чем дольше шли, тем непринужденнее становились темы, и вскоре мы уже болтали обо всем, что приходило на ум. «В детстве я очень хотела стать героиней», — рассказывала Патриция, вспоминая свои девичьи годы. «Помогать людям, бороться с преступностью, все это сильно меня манило. Но я быстро поняла, что мечта эта неосуществима, ведь я была всего-навсего обычной девчонкой. А Джесс как раз-таки обладала тем, чего нет у меня, силой, способной сделать ее героиней. Я даже завидовала ей какое-то время, но я быстро отбросила эти страшные мысли, ведь я ее очень люблю, да и потом, я всегда понимала, какой большой ценой эта сила ей досталась. Поэтому я приняла решение, что раз не могу сама стать героем, то непременно сделаю такой Джесс. Долгие годы я подводила ее к этому и даже костюм для нее сшила, который, между прочим, стоил для меня немалых средств. Все было замечательно, пока не появился Килгрейв и не разрушил нашу с сестрой мирную и счастливую жизнь. «Значит, ты отказалась от своей мечты стать супергероиней? Мне известно, что ты очень много тренируешься, занимаешься боевыми искусствами у нескольких мастеров. Это только для самозащиты или за этим кроется что-то еще?» «Ха-ха, не то чтобы я отказалась от детской мечты», — весело засмеялась девушка. «Просто я смирилась с тем, что мне никогда не стать тем, кем я грезила стать еще в далекие школьные годы. Так что все мои занятия носят исключительно защитный характер. Все же не хочется оставаться абсолютно беззащитной, когда твоя сестра настоящая героиня. Вернее, хоть и непродолжительное время, но была ею». Патриция Пэтси Уокер, также известная как «Адская кошка», одна из старейших супергероинь комиксов Марвел. В разное время она входила в состав «Мстителей» и «Защитников». Несмотря на то, что в этой реальности она не является героиней, она продолжает тянуться к звезде героя. ХМ, это из-за того, что в параллельных реальностях она бегает в боевом костюме и спасает людей. Таков характер ее персонажа. Девушка продолжала ярко улыбаться, но от меня не ускользнула тень печали в ее глазах. Как я и думал, Патриция продолжала грезить о геройской жизни. Даже повзрослев и осознав суровость и жестокость реальности, она не утратила свою мечту. Бороться с преступниками — крайне опасное занятие, но она не боялась сражений. Она даже на бой с пурпурным человеком шла смело и храбро, хотя там были большие риски. Однако здесь стоит заметить, что Триш сделала это лишь из желания помочь сестре. Несмотря на ее мечту, она прекрасно понимала, что с ее хрупким телом опасно пытаться играть в героиню. Поэтому Патриция никогда не лезла на рожон, хоть ей этого очень хотелось. «На самом деле я могу легко осуществить ее мечту, ведь у меня для этого есть все средства. Одна инъекция сыворотки Эрскина, и по физическим характеристикам она сравняется со своей сестрой. Но пока рано говорить об этом, посмотрим, что нам уготовило будущее, и как лучше всего мне стоит поступить. За задушевной беседой мы и вовсе не заметили, как пришли к зданию радиостанции, место работы Три Шумахер. Похоже, она неосознанно шла сюда, пока мы разговаривали о мире во всем мире. И тут я вспомнил, что обещал девушке принять участие в ее радиошоу в качестве приглашенного гостя, о чем и напомнил ей. «Ты хочешь, чтобы мы вышли в эфир сейчас?» – удивилась ведущая шоу. «Да, это возможно, дело в том, что я не могу остаться в этом городе надолго. Скоро мне придется уехать, и я не знаю, когда еще выдастся для этого время», – постарался я объяснить ей загруженность своего графика. «Хорошо, сделаем это сегодня», – решительно кивнула Патриция. «Пусть у меня и выходной, но я не могу упустить такого важного гостя. Тем более, сейчас только половина десятого», – посмотрела она время на телефоне. «Мы сможем успеть на вечернюю трансляцию. Поспешим, у нас много дел». Я лишь улыбнулся ее нескрываемому энтузиазму и последовал за ней готовиться к шоу. Когда начальник станции узнал, что Триш смогла пригласить Алекса Рита на их радиошоу, то чуть не упал в обморок от шока. Его можно понять, ведь их станция не то чтобы очень популярна, а тут на пороге ни с того ни с сего вдруг появляюсь я, восходящая звезда, тот, кого желают получить все телевизионные компании города, и заявляю, что согласен поучаствовать в их шоу. Должен заметить, что директор довольно быстро пришел в себя, осознал, какая сенсация попала к ним в руки и незамедлительно приказал всем готовиться к вечерней трансляции. Он даже решил воспользоваться рекламой, чтобы уведомить как можно большее количество слушателей о моем появлении на шоу «Разговор с Триш». Разумеется, он понимал, что за полдня от рекламы будет немного толку, но самые закоренелые фанаты моей персоны уж точно не упустят шанса послушать своего кумира в прямом эфире, тем самым повышая рейтинги. Я также не остался в стороне и решил помочь Патриции с раскруткой ее шоу, привлекая к этому как можно больше народа. Я записал обращение в Твиттере ко всем своим подписчикам, которых насчитывалось уже более 14,5 миллиона человек. В обращении говорилось, что сегодня в 9 вечера я появлюсь на радиошоу «Разговор с Триш». Тогда я и представить не мог, что мой небольшой пост на сайте создаст настоящую волну, которая коснется не только моих почитателей, но и разнесет мое имя до всех героев и злодеев этого мира. Шоу Патриции достигнет небывалых масштабов и повысит популярность ведущей в несколько раз. Но все это будет в будущем, а пока мы все готовились к трансляции, которая должна была стать лучшей в истории станции. Назначенное время, 9 часов, подоспело с невероятной скоростью, сотрудники станции едва ли успели завершить приготовление. Все уже чуть ли не валились с ног от усталости, однако держались стойко, ведь сейчас должен был начаться тот самый момент, ради которого они так тяжко трудились. 5, 4, 3, 2, 1. Добрый вечер, мои дорогие слушатели. Это шоу «Разговор с Триш», и я его ведущая Три Шумахер. Сегодня у нас в гостях музыкант, певец, писатель, геймдизайнер и разработчик игры Алекс Рид. «Всем привет», — сказал я в микрофон легким, слегка задорным тоном. Радиопередача началась с приветствия, затем перешла в легкую беседу, а после стала напоминать собой формат интервью. Патриция задавала самые разные вопросы, часть из которых она подготовила заранее, а другие были заданы слушателями, которые умудрялись дозвониться на станцию. В большинстве своем эти вопросы перекликались, но один вопрос от остальных отличился. Он не касался ни меня лично, ни моей жизни, ни моего творчества, ни моих планов на будущее. Кажется, человек просто хотел услышать ответ на вопрос, который давно тревожил его мысли, но при этом он не нашел человека, которому мог бы его задать. Если человек владеет особой силой, которую он может пустить на благо, обязан ли он становиться героем? Спрашивал слушатель. Я не говорю о злодеях, ибо их народ мало волнует, они сами решают, что и когда им делать. Но вот люди с добрым сердцем, у которых есть возможность защитить справедливость, неужели у них нет выбора? Правильно ли считать эгоистами тех, у кого есть силы для того, чтобы изменить мир к лучшему, но они для этого ничего не делают? Я не знаю, кто задал этот вопрос, голос у звонившего был явно изменен. Я не считаю, что те, кто обладает силой, должны становиться героями, ответил я. У всех есть выбор, и каждый сам должен решать, как ему стоит поступить. Те, Кто говорит обратное и своим порицанием вынуждает таких людей становиться героями, по моему личному мнению, не правы. Интересная точка зрения, Алекс, сказала ведущая радиошоу Триш. Но если рассуждать, отталкиваясь от этого, то Супермен, герой Метрополиса и защитник всего мира, мог бы никогда и не стать героем, а значит и не спасал бы людей. Таким образом, мы бы лишились символа надежды. Разве это не стало бы ужасной потерей? Будучи опытной ведущей, Патриция знала, как поддержать интерес слушателей. Все любят, когда кто-то пытается опровергнуть мнение или доводы другой стороны. Если бы человек из стали не явил себя миру, то люди никогда бы о нем и не узнали, а значит не знали бы и о том, чего они лишились. Все гораздо говорить сейчас, когда всему миру известно о его существовании, но кто-нибудь когда-нибудь задумывался над тем, а хочет ли Супермен быть героем? Люди спрашивали его о том, нравится ли ему нести на себе символ надежды, или чем он хотел бы заниматься. Подождите, но разве герой, это не то, кем он является? Он спасает жизни, защищает слабых и карает преступников. Задавать ему вопросы вроде «кем вы хотите быть?» кажется полной глупостью. Для всех естественно, что он супергерой. Это весьма эгоистично. Вы принимаете его геройство как должное. Даже не пытаетесь понять его внутренний мир, его желания. Не думаю, что героя Метрополиса кто-то спросил, хочет ли он быть тем, кем его нарекли, а именно спасителем человечества. Давайте вспомним, когда человек из стали впервые предстал миру. Все верно, когда на Землю напал генерал Зод, пожелавший полностью испепелить планету. У Супермена просто не осталось выбора, как выйти в свет, ведь иначе мир, в котором он все это время жил и планировал жить в дальнейшем, мог превратиться в тлеющий пепел. Думаю, тогда сделать такой выбор его вынудили обстоятельства и его личная заинтересованность. А дальше его вынуждал символ, навязанный обществом. Хотел ли он этого сам? Криптонец обладал удивительными способностями с рождения, однако он старался не демонстрировать их и жил тихой и уединенной жизнью. Возможно, если бы не вторжение представителей его расы, он бы до самого конца оставался в тени. «Такого не может быть», — проговорила девушка, не найдя должных аргументов в противовес моим словам. «И все же он герой. Не значит ли это, что ему был нужен лишь небольшой триггер для того, чтобы он осознал свое предназначение, а вторжение стало тем самым спусковым крючком? Нет, не согласился я. Не стоит забывать, наш слушатель спрашивал о вопросе выбора и о навязанной обязанности. После сражения в Метрополисе и победы над генералом Задом, люди, не спрашивая его самого, заочно нарекли его супергероем. Я не знаю, любит ли он то, чем занимается, или же делает все это для того, чтобы не рушить людские ожидания. Но факт в том, что ему никто не давал выбора, как такового. И я все же считаю, что каждый имеет право стать тем, кем хочет. При этом никто не обязан становиться тем, кем его хотят видеть окружающие. В убогой квартирке с обшарпанными обоями брюнетка слушала радиошоу «Разговор с Триш». Именно она задала тот самый вопрос, который отличился от множества других. Она думала, что Алекс Рид, как и ее сестра, скажет, что вставать на защиту справедливости, если у человека есть для этого способности и навыки, долг каждого. Но к ее удивлению, он сказал все абсолютно иначе. Никто не обязан становиться тем, кем его хотят видеть окружающие, все еще звучало в голове у Джессики Джонс. Это были те самые слова, которые она так отчаянно хотела услышать. Не то чтобы девушке не нравилось бороться за мир и порядок, и все же она бы предпочла, чтобы ей не навязывали это лишь потому, что она сильнее других. В руках она держала бутылку рома и проворачивала в голове сцены из своей никчемной жизни. В бесконечной череде воспоминаний, как яркий луч, вспыхнула сцена. Ее сестра с беспокойным взглядом и Алекс Рид. «Ты должна знать, что есть люди, которым не безразлично твое будущее», — сказал он. Джонс в последний раз взглянула на бутылку в руке и с презрением отбросила ее сторону. «Ха-ха, сегодняшние рейтинги побили все рекорды». Радуясь, как малое дитя, сообщил директор станции отличную весть. «Мистер Рид, мы вам очень-очень благодарны. Если у вас в будущем найдется свободная минутка, пожалуйста, не забывайте о нас. Мы всегда рады принять вас у себя на радиостанции». Сотрудники не упустили возможность отпраздновать большую победу и мигом организовали небольшой фуршет. Выяснилось, что сегодняшнее шоу слушало больше людей, чем за весь прошлый календарный год. Патриция, как и все остальные, была очень рада такому высокому достижению. Проведя немного времени за общим столом, мы с Триш покинули кабинет, где все еще раздавался гул веселых сотрудников, и отправились прямиком к ней в офис. Здесь мы наконец смогли спокойно вздохнуть, расположившись на мягком диване. «Алекс, спасибо тебе за сегодняшний вечер. Я правда очень ценю это», — расщедрилась внезапно наша ведущая на слова благодарности. «Мы знакомы от силы 3 дня, но ты уже многое сделал для Джессики и для меня лично. Ты помог решить нашу проблему с Килгрейвом, поддержал нас после случившегося, да еще согласился появиться на моем шоу в качестве приглашенного гостя. Не знаю даже, как мне отблагодарить тебя. Не нужно благодарностей. Я сделал это, потому что красивая дама оказалась в беде», — ответил я, имея в виду Джессику. «И в шоу согласился поучаствовать, потому что меня попросила об этом ее не менее красивая сестра. Да и потом, для меня все это было нетрудно». «Триш», — обратился я к ней, посмотрев прямо в глаза, — «как ты после вчерашнего? Ведь ты стала свидетельницей жуткой сцены». «Да, все верно», — девушка невольно опустила плечи. «Я думала об увиденном, и по правде говоря, меня до сих пор трясет, стоит мне лишь подумать об этом. Но ты, Алекс, нисколько этим не смущен и не напуган». «Почему, Триш? То, что я вчера видел, не идет ни в какое сравнение с тем, что мне ведомо и что я знаю. Система мироздания очень сложная вещь с запутанными правилами и немыслимыми законами. Человек обычно не сталкивается с большинством из них, но когда они касаются его, то вызывают чувство беспомощности и страха. Но поверь мне, лучше всего будет принять то, с чем ты столкнулся, ибо идти против мироустройства Вселенной просто невозможно». «Значит, ты видел вещи и пострашнее?» — задала она вопрос, а голос ее дрожал. «Мне даже боязно спрашивать, где и когда. Поэтому даже не буду. Я тоже хотела поступить так, как ты сказал. Смириться с тем, что я видела. Забыть это я уже не смогу, а потому просто приму. Знаешь, Триш, пусть лишние знания доставляют порой проблемы, но в них также и немало плюсов. Ведь когда мы перестаем верить в то, что видимо, и начинаем верить в то, что невидимо, жизнь становится по-настоящему увлекательной». «Хорошо, я буду думать об этом в таком ключе», — улыбнулась девушка и приблизилась ко мне поближе. «Алекс, я еще хочу поблагодарить тебя за то, что ты спас меня в тот раз, вернее, несколько раз. Вначале от контролируемых Килгрейвом марионеток, а после и от самого кукловода. В тот момент, когда я оказалась под его влиянием, а ты так уверенно и непреклонно продолжать приближаться ко мне, чтобы освободить из его заточения. Это было так круто, мое сердце трепетало. Нас отделяли друг от друга всего несколько сантиметров, я чувствовал на своем лице ее прерывистое дыхание. Я была не просто твоей фанаткой», — перешла она на полушепот. «Я влюбилась в тебя. Ты понимаешь, как это бывает, когда фанат влюбляется в своего кумира? Это любовь, у которой нет шанса на успех, ибо вероятность того, что ты встретишься со своим кумиром, настолько мала, что проще попробовать стать героем, будучи обычным человеком, и попытаться спасти мир. Но, кто же знал, что мне и в самом деле выпадет такой шанс? И за это время я поняла, что влюблена не просто в кумира, а в тебя лично, Алекс Рид».